Глава 7. После собрания поселение забурлило деловитостью и пересудами. Вначале от того, что все обсуждали реалии и перспективы, а после от работы. Звон топоров и пил, взметающиеся ввысь земля, где продолжали копать ров вокруг поселения. Где-то в стороне от озера и поселения разгорался пожар, но никто не бежал спасаться, не паниковал. Это очередной гектар земли отвоевывали у леса. Заработала даже бензопила, пусть и с расходом топлива, но она позволяла увеличить КПД не менее чем в 10 раз. Более того, подогнали и трактор, на который уже с помощью какой-то матери и 10 мужиков грузили массивные стволы дубов. Аборигены уже особо ничему не удивлялись. Наверное, просто чаще возносили хвалу богам и все обещали устроить святилище своим кумирам. В кузне же гремела на все поселение очередная дискуссия, щедро сдобренная матами и проклятиями. Некоторые девушки, которые были привлечены к готовке обеда, проходя недалеко от кузнецов, улыбались. Они примечали, как с неким, где-то милым акцентом, Горыня, до того не ведавшей таких многоэтажных бранных конструкций и многих базовых слов, не отстает от своих визави и выдает матерные многоуровневые построения. Первое, чему научился Горыня во владении языка пришедших из будущего, как и его близкие, то это ругательство. Сейчас же всего-то мужчины хотели пробно расплавить в печи, собранный из кирпича и глины, кусок металла, но сколько экспрессии и энергии вкладывали в этот процесс будущие кузнечные кудесники. Игорь наслаждался видами кипучей деятельности, не было ни одного праздно шатающегося человека, хотя, пожалуй, был такой большой. Владимир Большак с видом философа, который подобрался к решению вопроса бытия человеческого, и вот-вот ему откроется истина, брел по центру ржаного поля, которое так хотелось бы сохранить, но все больше колосков приминалось по разным, чаще уважительным причинам. Сейчас же по полю шла причина неуважительная, раз она не соображает, каким ценным ресурсом является рожь. «Большой, не охренел ли?» – закричал Игорь и направился в сторону Владимира, тщательно выбирая тропинки в колосящейся ржи или, как белорусы говорят, жито. «А? Что?» – потерянно откликнулся Большой. «Стой! Стой, где стоишь!» Потребовал Игорь, а то после отклика Владимира тот еще больше стал топтаться на месте и вокруг. «Что такое? Все еще пьяный после греков? Так уже немного, но должен протрезветь. Или еще где нашел выпить?» Стал допытываться у Владимира солдат. «Понимаешь, малой, я пошел к одной женщине. Она мне сразу приглянулась. А там другая, а я пьяный. Вот». Большой приобнял Игоря за плечи. «Когда я уже, ну, это, с той бабой, приходит туда та, первая, а я с этой, второй». «Ох, запутаться можно, первая, вторая. Ну, бывает, застукала одна, когда ты с другой. Так что, с бабами разобраться не можешь?» Уже успокоившись, спросил Игорь, которому и самому была знакома ситуация. «Да не, малой, тут другое!» Большой вновь запнулся. «Они-то не против. Говорят на своем немецком, что готовы быть обе со мной. Я, мол, мужчина большой и сильный, им обеим хватит. И обе вдовые. У одной двое детишек, у второй парень двухлетка. И теперь что? Вот и думаю». «Знаешь, Большой, я тут не советчик», — Игорь улыбнулся. «Сам еле-еле со своими бабами разобрался. Но тут, думаю, советская мораль и семейные ценности не актуальны. Женщины ищут сильного мужчину, Ты сильный, они готовы без ревности обе быть с тобой, то ли потому, что ты такой красивый, то ли потому, что можешь прокормить их с детьми. Прости, скорее второе. Что же тебя не устраивает? Мужик ты уже битый, детей и жен не оставишь без куска хлеба. Чего тут думать? Слушай, Большой усмехнулся, а ты прав, Игорь Романович. Зачем множить сущности, когда решение инстинктивно примитивное? Все довольны, всем выгодно, так чего же тут думать? У меня в том мире не было детей, а тут, получается, аж трое. Я их воспитаю правильно, спасибо тебе. За что? Недоуменно спросил Игорь. Да за то, что дал возможность принять решение, с усмешкой ответил Большой. Подружески боднул Игоря в плечо и спешно ретировался. У солдата случился когнитивный диссонанс. Такие умные глаза были у Большого, такой житейский опыт, столько разума и понимания, что образ, уже сложившийся, покрылся трещинами и стал опадать. Оказывается, этот бандюган и слова знает умные, но что важнее, умеет их употреблять. За кажущимся инфантилизмом обнаруживается мудрая и еще более странно высокочувственная личность. Между тем, срочные дела на то и срочные, чтобы в первую очередь ими заниматься. Боевой выход, который был запланирован сразу после сражения с ватагой Снора, все еще не случился. Постоянно что-то мешало. А время, как стало понятно с допроса пленных, очень мало. Неделя, две, и появятся десятки драккаров, спешащих к Киеву, чтобы захватом города оседлать торговый путь. И какая бы спешка у князя Олега ни была, пройти мимо такого поселения он не сможет, и все должны быть готовы к этой встрече. Очень скользким стал вопрос о пленниках. Нет, как рабы они поселению пригождались. Их можно было не щадить, в конце концов моральные терзания о человечности и гуманности разбиваются об острые рифы злобы за вероломные нападения варягов и 9 смертей среди общинников. Однако, насколько такой труд был эффективен, стало понятно сразу после его применения. 8 пленников-рабов требовали отвлечения внимания как минимум 4 парней общины, причем боевитых парней, а кормежка, охрана по ночам, так что никакого проку от этих бывших воителей не было, но и отпускать пленных пока никто не собирался. Очень скользкий вопрос образовывался при вероятном контакте с князем Олегом и его дружиной. Как объясниться создателем древнерусского государства, коим, несомненно, был Олег даже в большей степени, чем Рюрик, и уж тем более Игорь Рюрикович, что его воинов покрошили некие люди, ставшие городом в очень выгодном месте? Понятно было, что Олег будет стремиться иметь контроль над Радимичами. После знаний говорило о том, что регент сына Рюрика отвадил хазар от восточнославянских племен, по крайней мере, начнет этот процесс. И тут данника Олега Радимичи выходит своими ладьями из Сожа, а в пару километров находится поселение, способных брать дань для киевского князя. Так что поселение должно было быть либо под контролем, либо его быть не должно. Собранное совещание по проблеме общения с князем Олегом после дебатов и откровенно дурацких предложений вынесло свой вердикт. Решили все прямо и без утайки рассказать Олегу, если сложится такая ситуация. Нет, не про то, что большая часть жителей поселения является пришельцами из будущего, не посвящая в производственные процессы или в сельскохозяйственные дела, а вот про войнушку с варягами рассказать, как и о торговле с эллинами. Наши профессора местного права, Горыня и Умник, сделали заключение, что князь будет в праве своем потребовать виру за своих воинов, пусть они и сами напали. Вира не должна быть большой, так как пленники не убиты и могут просто быть переданными Олегу. И пусть это несправедливо, отдавать Виру за тех, кто хотел уничтожить тебя, но... Право сильного! Пришли также к мнению, если учитывать модель поведения Олега, что он может позволить существовать поселению, но обязуется выплачивать дань, что абсолютно не критично для поселения. Плыть вверх по течению не самое приятное мероприятие, тем более, что сменных команд гребцов попросту нет. 27 человек гребли уже 8 часов, только дважды приставая к берегу для небольшого отдыха. Теперь попаданцам стало понятно, откуда у этих низкорослых людей такая сила и мощнейшие плечи. Если наш император, солдат великолепный, решит создать флот, то я пойду туда только коком. Утомленный от изнурительной работы гребцов, большой не переставал ворчать. А я вперед смотрящим. Залез в гнездо и зыркой по сторонам. Поддержал разговор Рок. «Слышь, Змей Горыныч, там еще долго вообще? Только без твоих этих гой, еси, нормально скажи?» Спросил у горы небольшой, получив неодобрительный взгляд от Рога. Однако большому уже многое сходило с рук, даже аборигены прочувствовали его прямолинейность и незлобивый характер. Никто не обижался на подначки большого человека. «За Габежем 3 версты», — ответил Горыня. «Понятно», — вполне серьезно ответил Большой, а Рогов недоуменно посмотрел на него. «Понятно?» — спросил Рог у своего товарища. «Габеж — это поворот. Но вот за ним чуть меньше 4 километров и осталось. Чего тут непонятного?» — ответил Большой, потом выхватил у Врана банку тушенки. «Болезный, смотри, как нужно открывать банку!» «Большой!» Одним лихим движением вскрыл банку тушеной говядины производства Жлобинского мясокомбината и передал ту обратно в рану. «Эх, как там наш император без меня?» — со вздохом сказал Большой. «С ним остался Рыгор, справится!» — выразил свое мнение казак Павел, выходивший из кустов, куда отлучился по надобностям. «С этим сельским философом точно справится!» «Артурчик, если что, подскажет. Он мутный, правда, но какой особист не мутный?» Ответил словоохотливый Большой. День двигался к своему завершению, и солдат решил обойти все основные рабочие площадки и производства. Пользуясь своим положением, Игорь взял с собой Свету, которой было весьма лестно оказаться первой леди поселения, и с важным видом, пока ее не одернул Игорь, она давала даже советы и пинала на нерадивость работникам. Между тем, сердце парня радовалось при обозрении масштабов строительства. Прав Рыгор, когда повторяет присказку «большой компании и батьку бить сподручнее». Крепость уже получала свои очертания, и ряд участков были неплохо укреплены. Так со стороны Дубрава уже вырос вал. Углубился частокол, стоял, нет, не частокол, нечто большее. Стена из 4-метровых полметра в диаметре дубовых бревен, остро заточенных сверху. К этой стене уже мастерились площадки для будущих защитников. А вот перед рвом был как раз-таки частокол из остро заточенных 2-метровых жердей. Впереди и этого сооружения были рогатки с колючей проволокой. По задумке доморощенных фортификаторов, тут должны быть и ворота, рядом с которыми 2 башни. После первых ворот должен быть был узкий коридор до других ворот, с тем, чтобы там могла пройти только 1 повозка, а атакующие попадали в огневой мешок, да и встречались со 2-ми воротами, которые предполагалось сделать железными, снять со школьного гаража. Таким образом, один из самых опасных участков обороны становился по существовавшим на Руси этого времени реалиям неприступным. Без сложностей не обошлось. Неприятность случилась в начале строительства стены со стороны озера, на том самом месте, где средневековое поселение и должно было возникнуть, если бы не путешественники во времени. Так, когда стали вкапывать первые столбы, то на 20-м бревне получили оползень и обрушили часть горы вместе с этими самыми бревнами. Пришлось к делу подходить с умом и высчитывать то расстояние от обрыва, где было бы правильным поставить стену. В итоге стена стала возводиться не менее 5 метров от обрыва, а на ту площадку, которая образовалась перед стеной, вполне достаточную, чтобы приставить лестницы, решено было уставить рогатками с колючей проволокой. Ну и рядом, на дороге между могильником и поселением, строились главные ворота. Начинали строиться. Некоторые полуразрушенные здания, как один полусрезанный сарай, разбирался на отдельные секции из кирпичей и блоков, их-то и собрались использовать в качестве строительного материала для главных ворот будущего города. Но строительство такого сооружения начнется не раньше, когда решится проблема прохода князя Олега. И вот что главное. Работа, которая казалась просто колоссальной, шла непостижимыми для аборигенов темпами. Да, работали 2 бензопилы, работали 2 трактора. Один на подвозе бревен, другой для поднятия их и укладывания в траншею. Качественные хозяйственные топоры, пилы, как двуручные, так и ножовки, лопаты, веревки. Все работало на скорость роста стены и эволюции поселения в средневековый город. Как говорил умник, наш город, пусть и меньше Ладоги или Киева, скорее всего и Смоленска с Полоцком, но точно может быть сравним с Любечем, а это уже летописный неоднократно упоминаемый город. «Ну как тут, Рыгор, дела наши скорбные?» – спросил Игорь у моховца, когда установили очередное бревно, и стена вокруг поселения приросла еще на 0,5 метра. «Да тяжко, Игорь, тяжко! Мужики воевать пошли, так приходится по всем участкам бегать». Да многое делать лично. Спасибо Алексею, он старается и много проблем сам решает. Ты бы не обижал его, парень растет, получится хороший управляющий, ответил Рыгор. Да кто его обижает, встряла Света, но моментально натолкнулась на неодобрительные взгляды 2 мужчин, да и девушка поняла, что не права. Добро, Рыгор, завтра, если все будет хорошо, то мужики вернутся, да не одни, а еще с прибытком. Есть у меня мысли кое-какие, как еще силу рабочую привлечь, сказал Игорь. Там еще это, начал было говорить моховец, но запнулся. Но не тяни кота за причинные места, резко сказал Игорь, предвкушая очередную подлянку. Чухонцы наши, ну, люди Горыни, идола смастерили из дуба, да краской желтую его морду выкрасили. Собираются ставить на углу могильника, где спортивная площадка у обрыва горы. Боязливо, что было нетипично для Рыгора, поведал моховец. Тьфу ты! И что это проблема? Выдохнул Игорь. Он-то думал, что действительно что-то произошло. Так это религия, да еще и поганство. Баба Клава чертыхается, да и Екатерина тоже. Начал пояснять сложности с обустройством капища Рыгор. На самом деле Игорь уже давно ожидал чего-то подобного. Тот же Горыни неоднократно интересовался, какому божеству поклоняются в среде хронопутешественников. Для него было чуждо и непонятно, как можно вообще не верить ни в Хорса, ни в Велеса, Дождь Бога и Каляду, да в того же распятого мертвеца. А так, вообще ни в кого не верить, по мнению аборигенов, могут только сами боги. Поэтому, по совету Михаила Умника, Игорь говорил, что верит в Мардука. Другие доморощенные юмористы придумывали себе богами и Зевса, и Ленина, и КПСС, которому возносили славу. Горыня, как и другие изверги, не были столь наивными людьми, чтобы не понимать некого несоответствия религиозности пришлых в их места людей с тем, как они при этом смеются. Но в мировоззрении главы общины было немыслимым неверие в некие сверхъестественные силы. «Пусть ставят святилище, или правильнее капище, нам тут еще инквизиции не хватает для очищения веры, как будто проблем мало, тем более, что отсутствие святилища демаскирует, вероятно, больше, чем кирпичные дома со стекленением окон и металлические заборы», — ответил Игорь. Он действительно не видел никакой проблемы в ситуации. Ну, а что до чувств верующих христиан в лице той же бабы Клавы, то она, может, еще большая ведьма, чем местные ведунья. По крайней мере, и заговоры читает, и боль заговаривает. И, кстати, насчет заборов, — перевел тему Рыгор. Я тут еще с казаком посчитал по метражу сетки рябицы, что вокруг моего дома, большого. В магазине есть 4 мотка, в школе на складе нашли. С полкилометра точно наберем. Поставим сразу за первые линии из рогаток и колючей проволоки. Закопаем хорошенько столбы. Как-никак, но сразу не пройдет супостат, пока свалит столбы. Можно при штурме бревном свалить сетку, но если чаще столбцы вкопать, то уже сложнее для штурмующих. Да грамотно рассчитать расстояние с колючей проволокой, — размышлял Игорь и, придя к мнению, что хуже точно не будет, дал свое добро на такое решение, но реализовать его чуть позже, по мере освобождения рабочих рук. «Ваф! Ваф!» — прервал лай собаки производственное совещание в очень узком кругу. «Что, сукин сын, приперся?» Сукаризный, причем без доли юмора, спросил Игорь у приближающегося Рекса. «Ой, это ж волк!» — выкрикнула Света и очень быстро изготовилась к стрельбе, моментально изъяв лук из чехла и стрелу из висящего на левом боку девушки колчана. «Глянь, солдат! Волчица в пасти зайца тащит, а Рекс ее как бы подталкивает к тебе. Невесту, что ли, привел? И чего Марту мою не покрыл? Волчицу прям подавай!» Рыгора картина только забавляла. Еще перед вечерним боем с ватагой Снора Рекс, а Игорь уже считал себя хозяином этого шерстяного предателя, убежал с полчаса что-то вынюхивая. И вот только сейчас и вернулся. Ловелас, да волчицу привел. И как тут не считать животных умными? Чтобы умаслить хозяина своего друга, эта волчица тащит зайца, как взятку за благосклонность. «Ну и как это возможно?» – ошеломленно спросил Игорь. «Оставить волчицу на поселении?» «Да, нормально. Не гладить и не дразнить, только сучку, да и все. Видал я волка пасов или собака волков. Там 50 на 50. Либо гениальные щенки, либо такие дурни, что глупее нашего мажора Жорика будут. И не гони аборигена вона, не бояться чего нам. А я предупрежу, чтобы держались подальше от волчицы», — советовал Рыгор. «Дядька, ты хоть понимаешь, что в лагере 7 десятков людей такие или похожие волки погрызли студентов?» — задумчиво сказал Игорь и увидел такие просительные нотки в морде Рекса, что солдата аж передернуло. «Сам себе вон о волчицу выбрал, а псу нельзя. Он Марту не хочет покрывать, ему воительницу подавай. Ты тоже волчицу покрываешь. Смотрит на хозяина и пример берет. Умная скотина, она и не на такое способна», — с улыбкой говорил Рыгор, наслаждаясь смущением Светы, которая покраснела и отвела взгляд. А сельский шутник так и старался почаще употреблять слово «покрывать», вбивая гвозди в доску девичьей гордости. «Так, Рыгор, харе смущать мою волчицу», — с улыбкой сказал Игорь, которого также немного забавляла реакция девушки, но если бы он не вмешался, то мог получить такой каприз от будущей жены, что лучше не допустить проблемы. Так, Рекс, жить придется вам у школы. Определим место. Волчицы твои пока не гулять по поселению. Не поймешь, придется выгнать. Ну, а за прокорм службу станете нести, научал пса Игорь. «А тебе сегодня задача обязательно покрыть меня», шепнула зардевшаяся Света парню, но ушастый рыгор услышал и в голос рассмеялся. Лида пыталась угомонить свои эмоции, которые были, как в песне Наутилуса Помпилиуса, прослушанные ею тайком год назад. «Я пытался уйти от любви». Я брал острую бритву, я правил. Вот только править себя бритвой она бы никогда не стала, как бы ни было тяжело. А тяжесть в голове ломила, сердце ныло, глаза. Да если бы кто всмотрелся в ее глаза, то понял сразу, что с девушкой не все в порядке. Терять былой рассудок и получать нечто новое Лида стала еще до нападения волков и переноса в прошлое. Тогда она совершила ряд таких ошибок, недопустимых проступков, что ее высокоморальное естество вошло в такой конфликт с тем, в какие ситуации она попала, что теперь в голове все чаще только какая-то каша и головокружение, сменяемое необычайной легкостью. Сначала она, сама не понимая, что с ней происходило, стала цепляться, как легкодоступная девка за Игоря, скорее образ, который себе нарисовала. Лида сама потащила парня в какие-то кусты и там делала такое, что никогда и ни с кем, и это при второй встрече. Ну и это можно было перетерпеть, да и солдат не стал бы болтать о случившемся. Но ушлые студенты поймали их практически с поличным, а она еще так стонала, что не услышать в лагере звуки аморальщины было нельзя. Уже тогда Лида была готова провалиться под землю. После девушка стала вести себя еще более неадекватно. Попытавшись залить свой стыд алкоголем, и как она себе нафантазировала полную потерю авторитета, стала винить во всем случившемся Игоря. Но не могла она, умница, отличница и активистка, так вот слететь с катушек в крапиве и хвое, с комарами и полной антисанитарии в кустах. Нет, конечно, Игорь виноват, поэтому она его и прогнала, а уже изрядно пьяная, решила назло этому выскочке пойти спать с Николаем. Она не любила вроде бы неплохого парня, преподававшего уже в университете, но он стал ее первым. Да и Лида была уверена, что сможет затащить Колю в ЗАГС, но вот так отдаться через несколько часов, как занималась любовью с другим, она себя ненавидела. Потом, как себя Лида не сдерживала, но постоянно подначивала Игоря и старалась как-то ужалить своими колкостями и Свету, его новую пассию, но те также в карман за словом не лезли, а чаще просто и не реагировали на нападки, раздражая Лиду своим счастьем. Девушка не могла объяснить себе, насколько на ее психику повлияло нападение волков, смерть студентов, героическая гибель ее кумира Анны Кондратьевны, перенос в прошлое, потом еще и смерть Николая, единственного плеча, пусть и трусливому, слабому, но ее плеча, которому она могла прислониться и, ничего не объясняя, поплакать. Эти события уже были как в тумане уже начавшегося помутнения. Лида работала, хорошо работала. Она понимала, что должна работать. Нельзя показывать свою слабость, иначе она вообще будет не нужна никому. Или как другие девчонки-плаксы, которые ничего не умеют и в перерывах изнурительной работы украдкой плачут. Тем более, что был шанс, что либо Света, либо Игорь будут убиты во время сражения. Больше Лида надеялась на смерть соперницы. Теперь же комсомолка и материалистка с восторгом и внутренним трепетом взирала на то, как под монотонное завораживающее пение поднимается пятиметровый идол Башка, имя которого Лида даже не помнила, но это состояние ей понравилось. К черту весь этот материализм, коммунизм и все прочее. А вот она, сущность, воплощенная в дереве, которая перенесла ее в этот мир, и для нее теперь ее свое предназначение. Какое? Ну вот сущность и подскажет, но она не серая мышь, она не может быть никем. Подходить по воде прямо к месту, где располагался временный лагерь разбойников Снора, было бы глупостью несусветной. Пришлось на повороте Днепра оставить драккар и вытаскивать его на пологий берег. Потом маскировать хотя бы ветками. Оставлять больше 3 человек на охране корабля было бы нерационально. Если получится большим стечением обстоятельств нарваться на какую-нибудь силу, обнаружившуюся на реке, то отбиться может быть сложно и вдесятером. А вот взять лагерь варягов половиной отряда с предполагаемым противником в больше 20 рыл – это много крови. Крови поселенцев. Избежать же не то, что погибших, но и 300-ок для Рога, который был условно командующий в этом мероприятии, было нельзя. Горыня же на совещании был настроен на потери. Он не представлял, как можно добиться чистой победы. С ним были солидарны Вран и Бойко. Однако Бушуй, неожиданно для всех аборигенов, также приглашенный на разговор, принял сторону пришельцев из будущего. Работать быстро, на рассвете и при малейшем серьезном сопротивлении уходить на подготовленные позиции. Вот на сооружение этих позиций и было потрачено время минимум до часу ночи. Выставлена светошумовая граната на самом напрашивающемся участке отхода, быстро вырыты ямы и замаскированы. На большее времени не было. А шуметь в 3 километрах от лагеря варягов, пусть ветер и был со стороны стоянки разбойников, было опрометчиво. «Выходим!» – скомандовал Рок после того, как еще раз все повторили условные знаки, да как идти нужно было максимально бесшумно. Хорошо сказать, но сложно сделать. Все хронопутешественники, за малым, кроме казака и, как ни странно, большого, шли громко, цепляя, казалось, все, что можно зацепить. Поэтому уже через километр такого движения Вран и Бушуй ушли на 200 метров вперед на разведку, а остальная группа сильно замедлилась, более осмотрительно, насколько помогала полная луна, ступая в сторону лагеря. Пленники не обманули. Вскоре Бушуй услышал звуки некого то ли веселья, то ли драки. Разведчики еще прошли немного вперед, но как только стали проступать сквозь прибрежную растительность, в основном представленную ивами проблески костров, остановились. «Работаем по плану», — сказал Рогов, когда остальная группа догнала разведчиков. «Рамена буетесь и польно бороницься треба», — сделал последнюю попытку донести свое мнение Вран. «Твою мать! Даже я не понял!» – сплюнул Большой, не проясняя слова «почему даже я» до сегодняшнего дня, мягко сказать, громила не проявлял лингвистических способностей. «Быстро и открыто атаковать!» – перевел Бушуй слова. «Если Вран хуже всех усваивал язык пришлых людей, то Бушуй, будучи более коммуникабельным, уже неплохо говорил». И почти правильно переводил многие слова. «Не, Вран, такого не нужно!» Ответил Большой Врану и обратился уже к Рогу. «И твой план так себе. Но как мы их слепить станем фонарями, если там костры есть?» «Костры не яркие, они не стремятся проявить себя с реки. Фонари наши яркие. Давайте уже начнем. Скоро Брест начнется», ответил Рог, употребляя слово «рассвет» из старорусского, да хоть какого-то понимания для присутствующих аборигенов. План был не так уж и мудрен, но с использованием технических средств. Первым этапом должна была быть разведка. Вран и Бушуй должны определить диспозицию, определить число пленников, охранников, их состояние и расположение. После прикинуть, сколько человек можно снять по-тихому и вообще вероятность этого. Далее 4 лучника и 1 арбалетчик должны были начать отстрел варягов. Как только станет понятно, что на лагерь напали, включаются 3 самых мощных фонаря. Они должны были не только выхватывать силуэты и по возможности их слепить, но и отвлекать на себя ответный обстрел. При этом светить фонарем нужно из укрытия. Тогда в разборку вклинивается казак, как самый профессиональный пользователь автомата Калашникова. Лучники же, постоянно меняя позиции, продолжают обстрел. Крайним аргументом является светошумовая граната и двустволка в руках Рогова. Нежелательным аргументом становится уже рукопашная схватка, где тараном становится большой со своей секирой берсеркера, которую же все ему отдали, никто более использовать такое массивное оружие был не приспособлен. Ну и сабля казака оказалась в руках Степана, который смог показать лучшие навыки фехтования, чем тот же Павел. После разведки оказалось, что всего бодрствующих варягов было не меньше 10. Это с теми, кто портил товар в виде не самых молодых женщин. Девушки или даже девочки мерно спали. Мужчины-пленники так же, как и девицы, были привязаны к 2 деревьям. Однако, самым интересным было то, что варяги устроили гладиаторские бои, чем и можно объяснить их бодрствование почти уже в предрассветное время. Один рослый мужчина, полностью голый, с многочисленными порезами, прихрамывающий на правую ногу, сражался с еще одним, не уступающим ему в росте и габаритах варягом. Оба поединщика были с ножами. У варяга был и огромный нож, больше схожий на малый меч. Пленник же держал в левой руке небольшой ножик. Они танцевали. Это был поединок воинов, которые прекрасно владели ножевым боем, ну, может, не на том уровне, как учат в спецвойсках в СССР, там вообще легенды ходили о подготовке, да и не дотягивал уровень на умение того же Ширы, быка из бандитской бригады Большого, но уровень боя был достойный. Своих болельщиков имел только варяг, его подельники кричали, давали советы на жуткой тарабарщине, из которой было вообще ничего не понятно. Пленные же мужчины смотрели на забаву с ножами спокойно, некоторые пытались спать. Первым должен был выстрелить арбалет, и этого момента нападающие ждали под стук своих сердец. Адреналиновый всплеск накрыл всех, и людей будущего, и прошлого, а правильнее настоящего. Естественно, арбалет был за спиной у командира Рога. Он так давал команду на атаку, и полководец степенно, пытаясь дышать глубоко, чтобы унять волнение, снял далеко не совершенный агрегат. Целиться Рог решил в скоплении варягов, чтобы не промахнуться. Сказать, что он хорошо владел навыком стрельбы из арбалета, солгать. В тот момент, когда поединщик-варяг изловчился и полоснул по ноге своего визави из пленников, арбалетный болт устремился в одного из варягов, рука которого была перевязана какой-то материей. Первый минус. Следующим завалился со стрелой в голове поединщик. Власта, это был ее выстрел. Девица-воительница упросила отца взять ее с собой в последний момент, даже не так, а самовольно сбежавшая на корабль, спрятавшись под тряпьем. А когда уже власту обнаружили, Рок махнул рукой: «Решайте сами». Атакующим везло. Лучники умудрились сделать по 3-4 выстрела, а Рогов перезарядить арбалет, когда началась паника у варягов. Но это был кажущийся хаос, так как кусты уже были пущены 3 стрелы и 2 дротика. Хорошо, что лучники меняли позиции, а темень позволяла обороняющимся стрелять только на звуки которые еще нужно было вычленить из всей какофонии из криков, рычаний и брани. Расстреливать себя безнаказанно охранники все же не позволили. И перед фронтом атаки выстраивалась стена щитов, а окружить же лагерь вариантов не было возможным из-за рельефа и вероятности отхода. Назвать монолитом боевое построение обороняющихся было нельзя. Раненых в рядах варягов было много. Большинство варягов, которые были здесь, представляли собой опытных матерых воинов, которые прошли не одну схватку. Некоторые были и в Европе, и в Константинополе, иные воевали с чухонцами. Из молодняка оставались только трое. Причинами, по которой столько воинов было собрано всего-то на охранение, стало то, что дружина Снора уже успела повоевать, и часть варягов была ранена. Как правило, не сильно раненые были легко. Тяжелые ранения в этом мире приводили только к смерти ввиду отсутствия медицины как таковой. Да и награбил Снор изрядно товара, а возить его с собой было нецелесообразно. Варяги рассчитывали чуть позже собрать все свое имущество, нацепить на лица добродушные маски честных торговцев и плыть грекам или хазарам, смотря какой именно товар из награбленного будет превалировать. Между тем, варяги уже сносно защищались от стрел своими круглыми щитами. Но такая защита оказалась бессильной перед гениальным детищем Калашникова. Засветили фонари, которые все же слепили варягов из-за их скученности и высокой концентрации света, застрекотала автоматная очередь, выкашивая обороняющихся и тем самым создавая дыры в их обороне, куда сразу же полетели стрелы. В ответ только две с улицы полетели в кусты. Уже скоро гениальное детище конструктора Калашникова окажется бесполезной забавной вещицей. Азарт схватки захватил Рога, и он, находясь рядом с Горыней и Враном, и даже в полутьме не видя, а скорее ощущая их недовольство, дал команду на выход на поляну и атаку. Первым выбежал Большой, которому уж очень хотелось обогреть свою секиру кровью. Взмах, и уже раненый стрелой в плечо варяг валится с перерубленной ключицей. Рок наблюдал эту атаку, и ему хотелось отдернуть своего товарища. Уж больно неплохой казалась кольчуга на сраженном большим варяге. Вран схватился со своим противником, который, несмотря на то, что при шпаге подламывал себе ногу, оказал достойное сопротивление, даже в какой-то момент продавливая защиту изверга. Но стрела в шею варяга решила исход этого поединка. Власта, понимая, что дядька Вран будет на нее злиться, что та лишила его противника, приняла решение, основываясь на уже больших потерях в их общине. Последнему в рукопашной схватке посчастливилось участвовать Степану, который показал отличную школу советского фехтования, выписывая финты казацкой сабли, к чему были не готовы два его противника. Аккордом, завершившим предрассветный бой, стал выстрел дуплетом Рога, который свалил двоих бездоспешных варяга крупной дробью. «Все, шабаш!» – констатировал результат побоища Большой. «Увер сие ели косеча!» – проворчал Вран. «И не говори, дружище!» – ответил Большой, получив вновь недоуменный взгляд и Рога, и Константина, оказавшегося также рядом. «Вран кажет, что то не бой, а праздник или смех!» – попробовал перевести слова своего наставника Бушуй. Трофеи были, ну, они были. Ценность такого ресурса хронопутешественникам сложно определить. Горыня же, рассматривая кольчуги, топоры, три небольших сабли и один меч, впал в прострацию. Для него это было несусветное богатство, достойное ближников самого князя. Три составных лука также были важны. Для Рога же такие находки были скорее разочарованием. Он был уверен, что уже в самое ближайшее время в поселении смогут выплавить такой холодняк, что все местные умельцы слюной захлебнутся. Более значимым были амфоры с маслом, уксусом и вином, ткань, какая-то одежда и 5 лошадей. Пусть лошадки были и невысокими, имели что-то похожее на сбрую восточной стилистики, но это был важный ресурс. Ну и монеты, их особо не считали, собрали в немалый такой горшок, да тряпицей прикрыли. Пленников было много, 25 женщин, включая и очень молоденьких девушек, даже девочек, 21 мужчина. Вот мужики были почти все статные, нехилые, видно, что либо работящие, либо воины. Определить же действительно бойцов было несложно. Это были 5 мужчин, которые смотрели с высоко поднятыми головами на своих вроде бы освободителей, что не спешат снимать путы. Эти мужики были более других биты, с многочисленными порезами и синяками. Особо выделялся тот самый поединщик, который, несмотря на кровопотерю и разные травмы, гордо встал во весь рост. «Потяша нас, али как?» – прохрипел несломленный пленник, возможно, уже и бывший. «Горыня, иди, базарь со своим корешем!» – отмахнулся от поединщика большой, который не пошел смотреть и считать хабар, а стал жадно срывать куски мяса с опьяняюще пахнущего кабана на вертеле. «Ты бы накормил людей!» – сделал замечание большому Константин. «Не ты, а вы!» «И я не общепит. И вообще, у нас вон генералиссимус Рок есть. Ему и думать!» – ответил большой, но все же достал свой большой нож и стал нарезать куски мяса, укладывая их на примятую траву. «Давай, помогай! Раздавай хавку Кощеем!» «А почему Кощеем?» – спросил Костя, пристраиваясь с другого бока сочного кабана. «Учи язык, Костя! Кощей – это по-ихнему раб или пленник. Вон оно как!» Большой нравоучительно поднял указательный палец кверху. Костя только вздохнул. Для него Большой был странной и непонятной личностью. Вот урка же, бандит. Но как быстро он учит местные наречия. Иногда философские и умные вещи говорит. Быстро сходится с людьми, со всеми людьми. Вон греков первый раз увидел, языка не знают. Но ведь что-то даже пели пьяными в палатке во время торга. «Ты сегодня убил?» Неожиданно спросил Большой, когда Костя уже сгреб часть нарезанного мяса и собирался отдать его женщинам. «Не пришлось, с фонарем стоял». А потом все быстро кончилось. «Но Рок заставил сделать контроль и добить 2, ответил Костя и резко посмурнел. «Все правильно. Вы должны стать волкодавами. Для этого и здесь. Ты, если надо, плачь. Убить человека – это грань переступить. Как прежде уже все равно не будет», – сказал Большой сам себе, глядя на удаляющегося молодого парня и отпил какого-то сладкого хмельного пойла из кувшина. «Шмурдяк! Как такое пить можно?» Пленные были накормлены, практически все мясо с кабана ушло на их прокорм, а жарить 2 глухарей – которые общипанные лежали в одном из шатров, посчитали ненужным, тем более, что эти тушки были уже не первой свежести. Да, так раскидываться ресурсами тут не принято, но свободных рук не оказалось. Всем пришлось тащить на себе хабар, несмотря на то, что лошади были гружены максимально. Возникал вопрос, как это все погрузить на корабль, но драккар оказался весьма устойчивым на воде и вполне вместил все и всех, пусть и стало очень тесно, и порой гребцам было неудобно работать. Ну, а попутное течение, как и способствующий ветерок, быстро погнал корабль домой. Не успели еще все в поселении позавтракать, не закончилась планерка с распределением на работы, как все обживаемое пространство огласил звон в найденную где-то рельсу. И это могло означать только два варианта. Появление посторонних, либо кто сошел с ума. Последние вряд ли. Даже те, кто был на грани умалишений, пришли уже в относительный порядок. Ну, или Игорь чего-то не замечал. А вот пришлые вполне возможно. Еще до своего отбытия на ратные подвиги по окончательному истреблению банды Снора, Горыня с Бойко сходили к другой общине извергов, которые прятались в болотистой местности у относительно небольшого озера. До Днепра этой общине было километра 3-4, поэтому они рыбачили, но основу их существования составляла охота и немного земледелия. Получалось у этих людей еще мед добывать, и, по словам Горыни, они в этом сильно преуспели. Ну, так говорил глава наших беглецов только до того, как увидел пасеки казака и бабы Клавы. Между тем, гости стояли со стороны отсеченного переносом кукурузного поля, где уже был ров и вал, но пока отсутствовала стена. Входить на уже определенную территорию соседи не решались. «Гой еси!» – строго спросил гостей Игорь. Это прозвучало, может, и грубовато, но из-за неполноценного владения местным наречием, как начать разговор, солдат не знал. А Игорь непроизвольно сравнивал пришедших со своими извергами. У тех уже и лица аккуратные, бороды, по крайней мере, чесанные, частью и пострижены, одежда уж явно приличнее, да и уверенность у людей горы не появилась. Чувство достоинства и принадлежности к чему-то, пусть пока до конца и непонятному, но важному и правильному. Тут же замученные, сгорбленные, низкие, с широкими натруженными плечами мужики. «Аз есть мрысь, а ты, Игорь, горы не поведал мне сие», начал вещать один из гостей, слегка обозначив поклон. «Гораз ты окормлять и земли сии». «Наряд ладны!» Игорь вопросительно посмотрел на стоящего за его спиной Рыгора. «А что тут не понять-то?» Он представился, что зовут Рысью. Это ему сказал Горыня, и гость восхищен. «Как под твоим чутким руководством мы наводим порядок в этих местах?» Поведал Моховец то, что, в общем, понял и Игорь, но сомнений в своих талантах переводчика Рыгор не переоценивал. «Позову-ка я Злату. Она лучше многих освоилась с языковой проблемой. Уже лучше меня материться. Но мутные они, эти товарищи». Через 5 минут практического молчания компании мужчин, все еще стоящих у входа в поселение, присоединилась одна из извергов. Это была одетая в пестрые, несуразно подобранные одежды женщина. Казалось, что выбор ее гардероба был обусловлен только одним критерием – больше красок. И вот такая радуга сильно впечатлила гостей, которые только что на колени не бухнулись, потеряв интерес к важному разговору. Женщина же с чувством превосходства смотрела на пришлых, то и дело поправляя свои одетые несколько юбок под красочный женский домашний халат с принтом из розочек. Игорь с улыбкой смотрел на это действо, не желая нарушать такой немой спектакль. «Злата, тя ли узрел я, а ли сама Лада ступила на землю?» «Зрак лепы вельми!» – сделал вычурный комплимент рысь, который, видимо, был знаком с женщиной, сравнивая ту с богиней. Женщина улыбнулась, но оставила в дальнейшем без ответа флирт гостя. Между тем, рысь и его молчаливого сопровождающего, в котором наша радуга признала ведуна общины, пригласили для разговора в палатку для переговоров на краю поля ржи. Пусть и школа, и дом бабы Клавы и были намного ближе. Там под чай и вареную колбасу, которую уже срочно нужно было есть из-за ее сроков годности, разговор, наконец, вошел в нужную колею. И предметов для разговора было немало. Первое, что хотели гости, так проявить наши намерения и вероятную агрессивность. Род извергов был немалый, и они уже давно общались с общиной Горыни, не уступая той в численности, что была еще до нападения варягов. Но эти изгнанные из родов, объединенные в свою общину изгоев, оказались менее воинственны, но с маниакальным стремлением к выживанию. Однако у общины уже подрастает большая группа активной молодежи, которой не хочется постоянно прятаться на болотах и трястись от любого прямоходящего человека. Поросль отроков у них великая, 3 десятка пацанов и 2 десятка дев. Они и желали, прознав пробой, идти к нам на помощь. Переводила Злата слова рыси для Игоря и Рыгора с присоединившимся к ним Алексеем. И чего они хотят? Скажи, Злата, что мы бы с оплатой пригласили этих молодцев к себе на строительство. Нам сейчас сильно не хватает мужских рук, высказался Игорь. Ведун закивал, и рысь дал свое согласие быстро. Складывалось впечатление, что глава соседской общины стремился избавиться от бойкой и эмоциональной молодежи. Из дальнейшего разговора стало понятно, что молодые воины желали более открытой и воинственной политики для своей общины. Место, где жили изверги рыси, было богато на природные ресурсы, прежде всего дары леса, но у них было катастрофично мало инвентаря, оружия и вообще не было своего кузнеца. Когда соседи узнали о нападении на общину Горыни, они сильно заволновались, что единственный источник получения железных предметов иссякнет. Именно Горыня торговал с рысью топорами и стрелами. Рысь говорит, что увидел у нас металлические лопаты и за 2 таких готов предоставить на 7-ю 40 мужей к нам в помощь, переводила Злата. Нет, так не пойдет. Даем 1 лопату и 1 боевой топор, а работников покормим, начал торг Рыгор, согласие Игоря. Отдавать лопаты, сделанные из лучшего железа, что тут делают те же топоры, Рыгор посчитал неправильным, и в этом с ним был солидарен Алексей. Кроме того, кормить такую ораву ртов, которые придут к нам на работу, стоило, как по мнению Игоря, куда больше, чем те смогут наработать. Тем более, что придется снимать с работ своих парней и организовывать более действенную охрану поселения из-за неминуемых столкновений цивилизаций и менталитета. Чего ожидать от соседей было непонятно, поэтому лучше перебдеть. «Наряд сие, охоту сладим и снеть буде», – проговорил ведун, который, казалось, был серым кардиналом в этой паре гостей. Был и еще один вопрос, который заботил переговорщиков соседей – женитьба. Молодые парни, которые стали проблемой для общины, были в большинстве перешагнувшими пубертатный период, и им следовало завести свои семьи. Рысь собирался обратиться с такой проблемой к Горыне. Обе общины ранее уже не единожды роднились. А тут гости усмотрели явный перекос в сторону женского пола на поселение Игоря. Долго пришлось объяснять, что мужчин на самом деле у объединенной общины больше. Кто на охоте, часть рыбачит, ну и в походе есть люди. В объяснении же специфики межполовых отношений, которые были присущи людям из будущего, ни Рыгор, ни Игорь не преуспели. Для рыси и ведуна, так и не представившегося именем, были непонятны такие правила, когда девицы были вправе выбирать себе мужей, когда нельзя было на празднике купалась снасильничать девку для последующего замужества. Непонятным было и то, что глава поселения Игорь даже не хочет и слышать о том, чтобы девица шли жить в другую общину, когда муж забирает свою супружницу. Однако разговоры на тему брачных отношений сошли на нет, когда в палатку по брезенту, который начал накрапывать дождь, внесли каравай, испеченный женским коллективом под руководством Катерины. Этот каравай предполагали сладить к приезду мужчин из похода, но женщины не рассчитали время и испекли его днем ранее. Вытаращив глаза, гости встали из-за скамеек и низко поклонились вначале поставленному на стол караваю, а после менее глубокого поклона удостоились и хозяева. Ну, а наши кухонные кудесницы действительно сделали истинно кулинарное чудо. Огромный, не менее 4 килограммов каравай был украшен косичками и лепестками с розочками из теста, в котором присутствовал в изрядном количестве ванилин, изюм, ну и сахар. Сверху же каравай был посыпан сахарной пудрой. После поедания такого лакомства все вопросы решались быстро и с большой пользой для поселения. Гости просто были не в состоянии торговаться и спорить, пребывая в гастрономическом экстазе. «Ох!» – выдохнул Игорь, когда рысь и ведун уже скрылись в лесу за кукурузным полем. «Да!» – философски отметил Рыгор. Столько разговоров с решением скользких вопросов, что для Игоря лучшим было бы разгрузить вагон цемента, ну или кросс с полной выкладкой километров на 7-10. Оказывается, что поселение людей из будущего в достаточной близости от своих соседей. Они находятся буквально километров 10 от общины извергов, и это было проблемой. Община Горыни была в большей удаленности от извергов рыси, и проблем особых не было, но тут охотники имели немалые шансы повстречаться. Охотничьи угодья, как и 2 заболоченных озера, об одном из которых говорили люди Горыни, становились камнем преткновения. Дело в том, что на обоих озерцах жили большие семьи бобров, которых прореживали только осенью. Водились на одном из озер и лебеди. Вот и боялись изверги, что пришлые люди станут бездумно тратить такие природные ресурсы, не говоря уже о полном выбивании зверья в этой части леса. Решение было принято, и одно озеро, что было ближе к поселению Хрона путешественников, закрепилось за попаданцами. Второе же в коллективном пользовании 2 общин по согласованию при заготовке мяса на зиму. Эта договоренность стоила 1 трофейного топора и 2 копий, но теперь без проблем можно было ходить на охоту в сторону соседей. Были соглашения и по торгу. Рысь сильно удивился, что поселенцы пока что не нуждаются в меде, которые изверги считали своим главным товаром. Но Игорь был готов скупить все выделанные шкурки животных и за серебро, и за металлические изделия. Готовы поселенцы из будущего были скупать и мясо, что также удивило гостей. Они успели заприметить загоны со скотом и считали, что домашних животных у странных соседей много, что на такое количество мяса просто неоткуда взять соли для сохранности продукта. Видели бы они, сколько мешков соли хранилось в охраняемом, некогда магазинном складе, то впали бы в еще больше осадок. Но самым главным было косвенное сообщение, что родимичи, а скорее их сюзерены-хазары, готовят ответку за набеги как Снора, так и других искателей приключений. Хазары очень хотят показать свою власть и влияние на регион, и по согласованию с родимичами иудеи собираются прислать свои отряды, скорее всего, по осени, когда все соберут урожай и будет чем поживиться. Радимичи уже и сами были готовы восстать против своих хозяев, которые не так уж и пристально смотрели за далекими данниками. Песчанцы, как иногда называли Радимичей, в свою очередь, ослабнув после не особо-то и триумфального покорения балтского населения Посожья, искали союзников или силу, которая сможет противостоять хазарам, бравших дань, в том числе и самыми красивыми девами, да и ремесленными людьми, и еще больше ослабляя потенциал к развитию союза племен. Но тут появляется человек князя Олега, с которым Радимичи были готовы договариваться и грабит жестче, чем это делали хазары, и сжигает целое поселение. Да и пусть две силы, хазары и рождающиеся силы Руси, столкнуться рассчитывали старейшины Радимичей, ведь, как известно, в мутной водице лучше ловится рыба. Славянское племя хотело выждать противостояние и сделать свой выбор позже. В этот же день, как только поселенческое начальство распрощалось с гостями, удивило артель рыболовов. Две двухметровых рыбины осетра, обе с икрой, да три десятка форели по 2-3 кило, большей частью также с икрой, с трудом притащили в поселение. Намечался деликатесный рыбный обед, и наверняка и на ужин хватит. Ну, а икру, которую, к слову, не особо жаловали местные аборигены, решили засолить и закатать в банки. Такой сытный продукт зимой может, ой, как пригодиться. И да, не оставалось уже ни одного человека в образовавшейся общине, кто все еще надеялся на волшебника в голубом вертолете или еще каких спасителей. Все осознали, что они тут навсегда, ну или очень надолго. «Мойша, извини, ты не любишь, когда его так называют, с парнишками из местных смастерил гончарный круг, который, как абориген утверждает, не имеет аналогов. Они уже и горшки какие-то лепят, да печь мастерят для обжига», – просветил Игоря Алексей. «Отлично! А чего меня не позвали?» – отреагировал Игорь, выходя из своих раздумий. «Так чего тебя, всего такого начальника, беспокоит зазря? Умник так и говорил, что покажет конечный и обязательно высокотехнологический продукт», — высказался Рыгор, проявляя свою осведомленность рождения еще одной ниши производства. «Пошли-ка к Лиде, она нас с бабой Клавой звала тебя». «Есть разговор». Баба Клава в неизменном сопровождении миссионера Андрея, который считал себя что-то вроде апостола, ловящего каждое слово своего учителя, сына Божьего, была на новых полях, которые распахали буквально недавно. Неожиданным было появление волчьей собачьей семьи. Как только Игорь вышел за пределы уже оконтуренного поселения, Рекс со своей подругой сразу же взяли своего хозяина под охрану. По правую руку был пес, ну а волчица-приживалка шла в ногу с парнем по левую. И никто ее не дрессировал, а выход получался как на выставке. Такое эффектное появление вызвало оцепенение в бабско-девичьем коллективе аграриев. Кто-то пытался найти глазами убежище, другие просто глазели на волчицу с расширенными глазами. «Не бойтесь, это...» «Впрочем, я еще не придумал имя, но она не кинется», — говорил Игорь, не особо веря в свои же слова. «Волчица все же дикий зверь, пусть и очень умный». Поразило всех, причем и Игоря, и волчицу Лида, которая с каким-то отрешенным видом, с пустыми глазами, подошла к хищнице и потрепала ту за холку. Рекс, глядя на такое непотребство, всем своим видом словно говорил: «Волчица и мне не разрешает того, что делает эта полоумная человеческая самка». Но поступок бывшей командирши разрядил обстановку. «Фу ты, ящерово племя!» — чертыхнулась баба Клава и перекрестилась, вновь объединяя и языческие мифы, упоминая ящера, и христианство, истово крестясь. «Парень, ты уже вообще с глузду съехал, волка за собой таскать!» На это Игорь только лишь пожал плечами, мол, не виноватый я, он сам пришел. «Что за дело ко мне, баба Клава?» – спросил Игорь, переводя фокус внимания с волчицы на насущные дела. «А дел много, касатик. Давай-ка все обстоятельно!» Начала главная в поселении христианская ведунья вот такой оксюморон, что возможен только здесь и сейчас. Дела касались многого, но начала бабка Клава с того, что предложила убирать кукурузу, оставив под семена не больше сотки посевов. Початки в американском растении пусть и были незрелыми, но необычайно большими, а стебли уже можно под силу скрошить, только придумать чем. А нужно это для земли. Посевных площадей катастрофически не хватает, в то время как посевного материала оказывается полно. И все бы можно было успеть, и погода пока еще позволяет высаживать ту же картошку, как и многое другое, но свободной пахоты нет. Мужиков отправил на войну, те, что остались, строят крепость, а мы тут бабами и женец, и на дуде игрец. Мне травки девкам нужно показывать, есть такие, что только сейчас и собрать-то можно, а нет. Девки пашут целину. Потом еще цикорий вполне созрел, его бы собрать, перемолоть. Так хоть какой заменитель чаю будет? Щавель нужно собирать и мариновать на зиму, работы тьма. А тут в помощи ни одного мужика. Кто заборчики строит, кто мастерит что-то, говорят с перспективой на будущее. А у нас своя перспектива. Девки своим трудом всех не прокормят. Баба Клава выдохнула, такой длинный спич ей дался нелегко. «Будет решение, Клавдия Ильинична, отойдем!» Игорь взял под локоть женщину и увел ее немного в сторону, чтобы их не слышали. Решения обозначенных проблем были, и не одно. Уже завтра должны прийти три десятка парней от соседей, это раз. Второе. Сегодня же придут четыре из пленных, кого нужно уже и так проверять на лояльность. Это из варягов, но клянутся и божатся, что, посмотрев на нашу жизнь, хотят войти в общину. Они будут работать с вами, якобы свободно, подальше от девчонок, самостоятельно, но под присмотром в прицел винтовки Артура, но и вы присматриваете за ними. Также буду просить прислать от соседей девиц, чтобы те цикории собирали. Это отличное решение за исключительный дефицит кофе с чаем. Ну и завтра, если уже не этой ночью, придут наши воители. Так что частью мужики будут отправлять к вам в помощь. Да девчонкам для развлечения. И это, баба Клава, проводи с девками пропаганду. Что замуж нужно выходить хоть за наших парней, хоть за аборигенов. А то каждую недотрогу защищать... Никакой армии не хватит. Пусть мужнее станут. Могут присмотреться к парням из соседней общины. Говорят, там боевые молодцы. Нам такие нужны. И чтобы и речи не было о том, чтобы переходить в другие общины, только к нам переманивать. Ох, и змей ты, искуситель! Баба Клава перекрестилась. Тебе опыта председателя колхоза, какого и самого Горбача бы скинул Салим по власти. А обскажу девкам, тут столько рядом с ними разговоров наслушаешься, что ночь потом молюсь Богу за ихние души грешней. Готовы девки уже и сами к мужикам приставать, только там много малохольных, а таких орлов, как ты, мало. Пусть помнут девок пришлые хлопцы, так и сладится, а детишек воспитаем». После Игорь с Клавдией Ильиничной обсудили, что именно будут сеять и расположение новых огородов. Баба Клава не особо осматривается вокруг нашего поселения. Оказывается, большую делянку освободили от вековых дубов, что ушли на строительство крепостной стены, а частью там и выкорчевали пни. Получилось не менее 1,5 гектара. Вот на этой площади и можно было садить ту же картошку. Как раз больше под эту культуру и не нужно. И так больше всего площадей как у поселения, так и на месте прошлой стоянки извергов отдано под бульбу. А вот там, где все же решили убирать кукурузу, пусть и оставив две сотки для полного созревания, посадят сахарную свеклу. Семян также должно хватать, ну или добавить еще кормовой свеклы. Получится ли сахар, а умник говорил, что гарантирует даже продукт белого цвета, Игорь точно не знал. Михаил много обещал и увлекался прожектерством. Вообще технологии производства сладкой смерти солдат не знал. Но раз говорят, что может получиться, то нужно пробовать. Так получится, что все поселение на километры будет обложено огородами да полями. И возникнет вопрос охраны. Дон уже есть. Эх, девчата, мне бы разделиться на 10 витьков, да всех вас скопом на сеновале потискать. Непривычный для слуха смех раздался вдруг. Игорь улыбнулся. Наконец-то сущность Витька проснулась, и он уже отшучивается, а не олицетворяет вселенскую скорбь. Солдат был осведомлен, что этой ночью Марина Светлова заглянула в палатку к Витьку, которого специально в этот раз разместили отдельно от походных общежитий. Света знала о тоске Марины, о Витьке, так как, несмотря на свой заносчивый характер, общалась в девичьем коллективе, где все обо всех знают. Знали девчата, что Маринка уже давно готова была закрутить роман с легкомысленным парнем. Серьезную девушку ранее смущала поверхностность характера Виктора, а тут увидела его умеющим сострадать, и девичье сердце пожалело и себя, и Витю. Да и само бегство за 1000 лет от папиного и бабушкиного контроля, мама умерла 3 года назад, способствовало легкомысленности девушки. Вот и подговорила Света свою новую подругу, имя которой только и узнала после переноса во времени, самой сделать шаг навстречу своему счастью. Так и вышло, что ночь, ну или сколько там минут любви, вернула парня к жизни. «Витек, ты бы колхозников на поле порадовал концертом, а то там такое уныние», – посоветовал Игорь. Но вместо ответа Витька солдата оглушил визг и крик девушек. Это была реакция на волчицу. Солдат уже и свыкся с соседством Рекса и его подруги. Однако волчица оказалась более стойкой характером, даже не повела ухом. А Игорь вновь подробно рассказал о новом звере в их зоопарке и что девчонки с поля уже погладили волчицу. Некое соперничество в женском коллективе было, и обвинение колхозниц в том, что кухарки и подавальщицы-лентяйки ничего не делают, имело место. Поэтому вызов, что девчонки с полевых работ уже погладили волчицу, был принят. И Вера, как-то затертая руководящей работой преподавательница филологов, первая погладила хищницу. Так вот и приживается подруга Рекса в коллективе, пока еще не имея собственной клички. Виктор же, как дисциплинированный школьник, поднял руку и, испросив разрешение взять с собой Марину, сияющую счастьем, отправился развлекать колхозниц в поля. Вот ни разу не слышал и не замечал, что Витек отлынивает от работы, так что освободить воскресшего балагура от трудовой повинности для развлечения и создания населению приподнятого настроения Игорь посчитал правильным. Вообще, нужно же и культуру развивать, пусть и такую примитивную, которую может предложить Витек. А еще Игорь знал, что есть девчонки в поселении, которые занимались хоровым и эстрадным пением. Есть 2 флейтистки и еще спиток пианисток, а в школе стоит пианино. Вот вам и концерт. Нужно озаботиться этим, да пригласить соседей, чтобы те прониклись культурой, да быстрее становились частью единой общины. Можно и танцы организовать с использованием старых патефонов. Насколько не было совестливо Рогу возвращаться за полночь домой, чтобы своим прибытием переполошить всех людей, но останавливаться на еще одну стоянку посчитал неправильным. В конце концов, погода была зябкой, то и дело моросил дождь, а у них полностью забитый людьми и животными корабль. Да и пленные были по большей степени изнеможены и понуры. Все ждали своей участи, не надеясь на то, что их освободители чем-то лучше поработителей. Кто-то из женщин тихонько плакал, называя какие-то имена, как догадался Рок, убитых грабителями-варягами. Кто-то сокрушался по своей девичьей гордости. Мужики же, как и прежде, делились на тех, кто был с опущенной головой, и на тех, кто уже пытался вызвать на поединок и Большого, и Врана с Бойкой, отмечая только, что Рок, как старший, для поединка не подойдет. Особенно старался тот поединщик. Между тем, когда Драккар повернул за поворот, что был перед схроном варягов, Рок во всеуслышание объявил: «Никого не держим, все люди свободные, и никакой виры за волю не нужно. Здесь имеете возможность уйти, но вы можете присоединиться к нашему поселению и стать ее частью, работать, получать еду и одежду, жениться и рожать детей. От каждого по способности, каждому по потребности. Вот такой, мля, коммунизм. Бушуй, переведи», — произнес свою пламенную речь Рок, получая свою порцию аплодисментов от Большого. «Да, мля, коммунизм. Строили, строили, и вот так рабов везем». Казак философски прокомментировал слова Рога. Покидать корабль после такой речи, а Бушу еще что-то от себя прибавил, да и другие бывшие изверги подтвердили, никто не хотел. Только боевитые пленники поинтересовались о том, действует ли предложение после того, как они прибудут к пункту назначения. Был и один коренастый мужик среди этих несломленных, который выделялся немалыми статями и даже более чем у всех виденных ранее бойцов широкими плечами. Тот спрашивал, есть ли в поселении, куда их везут свои ковали-кузнецы, он, дескать, хороший мастер, и некогда из самого Гомля бежал, спасаясь от родственников, опороченные им девицы, а раньше много и оружия, и иного мастерил. Но кузнеца разочаровали, когда сказали о потребности его мастерства, но что кузнецов у них хватает. Многие задумались, что это за поселение такое, где ни один кузнец, да оружие богов, извергающие пламя, имеют. Был и тот, кто представился сдателем, поясняя, что и этот мастер, так как и кузнец, общается с богами, и он уже такой нужный, такой незаменимый, что любое поселение, если не город, будет процветать только из-за этого сдателя. Большой почти даже поверил хвостуну, но когда прояснил для себя, каким именно ремеслом владеет бывший пленник, так споро набивавший себе цену, только хмыкнул. Сдатель – это, оказывается, гончар. Большой был одним из тех, кто видел чертеж гончарного круга умника. Ну не может тут быть столь технологической приспособы для производства не только горшков, но и всей номенклатуры гончарных изделий. Прибытие к обрывистому берегу Днепра и сбрасывание камней в качестве якорей, которые долго не хотели фиксировать судно в одном положении, ознаменовало быстрое возгорание костра у поселения. Это было и определенного рода ориентиром, и знаком, что они замечены, и охрана не спит. Уже через час две небольшие лодки с помощью моторов двигали две также не отличающиеся большими размерами деревянные баржи. Рок просигнализировал, что нужна помощь, и что корабль никак не пройдет в протоке заранее согласованными сигналами мощного фонаря. Отбил предводитель первого экспедиционного отряда и сигнал, что все у них в порядке, чтобы не было лишнего волнения дома. Для мужчин, которые в очередной раз воевали за благополучие людей на холме, это место все больше становится домом. «Ну как, Все прошло. 300-х нет, спросил Игорь, как только моторная лодка, на которой он ехал навстречу отряду, а погибших солдат даже не хотел спрашивать. Нормально все, солдат. Ни 300-х, если не считать Павлушу студента, который умудрился сильно вывихнуть ногу, но перелома нет, ответил Рок и скомкал в объятиях Игоря. Вот чего не хватало в жизни Викентия Рогова, таких встреч, отдыха после боев, благодарности женщин и признания от мужчин, соперничества и постоянного напряжения штурмовой работы. Рок раньше просто кипел энергией. Очень неплохо учась в школе, Викентий был отъявленным хулиганом. Еще в начальной школе он заставил себя уважать до исступления, дерясь с каждым, кто попробует назвать его Викентия Викой. Или даже посмотрит косо в сторону гордого мальчика. После, в 5 классе, попал в секцию бокса и уже на тренировках хоть как-то смог унимать свою энергию, тренируясь до 7 потов. Ну, а жена, о которой он сейчас и не думал вовсе, попыталась сделать его домашним, и ей это почти удалось, если бы не полубандитские дела в Днепропетровске. Но вот она тут, воля, вот она жизнь на острие. И это он уже не хотел менять. Будет возможность уйти в 20 век, он не пойдет. Что с людьми-то делать? Мы еще не определились с купленными рабами. Пленные варяги тоже. Теперь эти. Очень много мутных лиц, это опасно, говорил Игорь, рассматривая в свете распаленного костра бывших пленных. Так у нас особист есть? Пусть у Артура голова и болит, высказался Большой. А он и действует. Вот сегодня одного из варягов, что клялся всеми богами в верности и желании жить в общине, пристрелил при проверке его на благонадежность. Пытался удрать, гад. Но некоторых бывших рабов, по словам Артура, вполне можно вводить в наше общество, ответил Игорь Большому и обратился уже к собравшимся бывшим пленным. Кто еси кметь, дома и пых да дубли? Ну, это, давай ротиться. Вот и все знание языка у нашего лидера. Призывать тех, кто имеет яйца драться, вот это недосягаемый уровень дипломатии и работы с кадрами. Большой весело прокомментировал неловкие потуги солдата вызвать на бой кого-нибудь из пленников. «Хупавы!» — вскрикнул тот самый подраненный поединщик. «Если ты, солдат, не понял, то этот борзый назвал тебя пи... пустословом, в общем», — подстрекал Большой Игоря, но парень именно такого и добивался. Показательное выступление на тему «Я тут главный самец» прошло удачно, лучше 1000 слов. Солдат использовал свои навыки и умения, которые были недоступны местным бойцам, пусть они и были выносливыми и настырными. Парень был уверен, что нужно показать силу. В этом мире ее уважают. Таким образом можно снизить вероятность, пусть и частично, глупых поступков в поселении. Если знают, что есть люди, способные навалять им, то лишний раз подумают, стоит ли корчить из себя важного и непобедимого. Все 5 бойцов, по крайней мере, как их определили еще Рок и другие в отряде, были выкачены в земле с явным преимуществом главы поселения. Солдат четко дал понять, что он лучший боец, чем эти 5. Да, если бы драка была с использованием того же топора или меча, то Игорь имел меньше шансов, но он постепенно осваивал и это оружие, в том числе используя навыки ножевого боя. «А я вначале не понял, чего это тебе ночью приспичило голых мужиков по траве валять. Думал, Светка уже другого нашла. А тут вон и как, показал, кто главный. Мудро? Молодец!» Тихо, чтобы не могли слышать окружающий, то ли прошептал, то ли прорычал Большой на ухо Игорю. «Вот только поговорю я со Светкой, чтобы обратила внимание на твое стремление наказывать голых мужиков». «Иди к ящеру!» — улыбаясь, ответил Игорь. Поселение, взбудораженное, не спало. Катерина, как по тревоге, подняла своих помощниц, и те стали готовить столы в армейских палатках, так как вновь стал моросить дождь, и расположиться на улице было нельзя. Между тем, Катерина хотела сделать праздник для всех. Это оговаривалось и с Игорем, благосклонно позволив использовать резервы, в том числе и спиртного. Солдат рассчитывал, что общее ликование от удачной, а иного он не предвидел, карательной вылазки, сплотит людей. Уничтожение тех, кто ранее решил разрушить зарождающийся новый мир для переселенных в прошлое, да и просто убить их и разграбить, становилось тем достижением, которое позволяло смотреть в будущее с оптимизмом. Копченая колбаса, салат с горошком, икра и всевозможное мясо – это только малое, что было выставлено на столы в армейских палатках и в бывшей школьной столовой. И даже так разместить полноценно людей не получалось. Была еще охрана, которая не сядет пировать, но и им должно было перепасть еды, а Катерина втихаря дала парням самогонки. Когда почти с троем герои входили в строящиеся ворота центрального входа в город, их встречали овациями, словно римский полководец реализовывал свое право на триумф. И вот, когда только стало рассветать, в строящемся городе начался праздник. Карп являлся личным охранником вождя Вятичей Ростислава и сотником рождающегося войска. Вождь стремился объединить все роды немалого племени для противостояния как хазарам, так и угорцам. Варяги, как и булгары, мало интересовались землями легендарного Вятко. Но, как и многие реформаторы, Ростислав не был услышан большинством рождающейся вятской знати, и его убили. Убийцей стал сын Ростислава Вячеслав, стоящий за старые порядки, когда все важные дела племени решались на общем сборе всех знатных старейшин родов. Тогда Карп со своей сотней напал на Вячеслава и в славной битве, как считал бывший охранник, убил сына своего господина, которого считал за отца. Однако сотник потерял почти всю свою сотню, кроме 14 наиболее удачливых воинов, с которыми и бежал в земли наиболее родственного племени Радимичей. Нет, появляться в больших городах песчанцев, как иногда звали соседей, Карп не собирался. Напротив, он хотел стать на большой реке и начать новую жизнь. Тут желания воина путались. Вначале изверг со своими немногочисленными, но сильными воинами думал пограбить торговых гостей на Днепре, но понял, что такое занятие не выдержит конкуренции. На пути в греки шла оживленная торговля, но не было беззубых купцов. Те имели охрану под сотню и больше. Тогда Карп попытался войти в один из родов Радимичей, которые жили ближе всего к Днепру и неплохо промышляли и торговлей, и рыболовством. В этом роду хорошо встретили сильных мужчин, которые собирались жениться на вдовых женщинах и принять их детей. Но кто гуляет свадьбы до Коляды? Поэтому новые члены рода пока доказывали свою полезность, удачливо охотясь и тренируя молодых воинов. Но потом пришли варяги. В свои 28 лет Карп встречался в бою с таким противником, когда вождь Ростислав самолично ездил на торг с булгарами, а северные разбойники возвращались по Волжскому пути к себе домой. Вождь, возомнив, что глубоко посаженные два корабля северян, а среди этих варягов славян не было вовсе, станут легкой добычей. Куда там? С преимуществом более чем в 3 раза – дружина Ростислава потеряла из почти 300 воинов чуть меньше 1000. И то, если бы не воины Карпа, бед было бы больше. Отчаянные воины эти варяги. И этот враг пришел и в новый дом Карпа и его людей, где убил всех, вообще всех людей, оставив живых только его и еще троих мужчин, где только двое были воинами из его некогда сотни. Почему разбойники не взяли женщин из рода, Карп не знал, пока не увидел десятка три молодых и красивых женщин, уже находясь в плену. Бывший сотник знал, женщины после активизации торговых путей сильно потеряли в цене, по крайней мере в Хазарском Итиле. Тут только можно было хорошо выгадать, если дева не тронутая, ну и ликом хороша. А для этого следовало бы очень хорошо товар кормить, тратить на его деньги, при этом и охранять от своих же соратников по оружию, чтобы не тронули. Другое дело мужчины, особенно имеющие профессию. За таких даже хилых и тощих могли дать хорошую цену. Хазары не работали и полей практически не возделывали, поэтому ценили рабов-мастеров своего дела и хороших крестьян. Карп же увлекался кожевенным делом и ладил неплохие сапоги, в которых было не стыдно и в булгарских городах появиться. А булгары были лучшими в мире сапожниками. Пришлось одному из варягов рассказывать про ремесло, чтобы сохранить свою жизнь, так как до десятка людей умертвили, когда те терялись при экзамене на мастерство, которое принимали пять варягов. Тогда, ночью, Карп специально провоцировал варягов на агрессию, но так, чтобы горделивые воины дали шанс кожевеннику. Карп уже ложно подволакивал ногу, демонстрировал усталость, чтобы выгадать удобный момент для последнего рывка и убить ненавистного варяга. Тот был самый кровожадный из всех, кто мучил и мужчин, и женщин. Варяг при изуверствах возбуждался, как от ласк девицы. Но вмешалась третья сила. Воины, которые, как лесные духи, расстреливали из темноты ненавистных разбойников, тогда были и странные звуки, словно гром ударил и много света, а потом новый плен, но уже другое пленение, с пищей и водой, с нормальным обхождением. Когда же освободители предложили идти на все четыре стороны, Карп быстро перекинулся парой слов со своими двумя воинами, и решение было принято. Куда еще бежать извергам, которых ждет смерть дома, у вятичей убитой семьи ратников Карпа, убиты и женщины, которых они хотели брать в свои семьи. Они ни с чем и даже без накидки на тело. А потом Карпа опустили на землю и доказали, что он вовсе даже не такой уж и боец. Парень, который выглядел еще моложе бывшего сотника, раскидал и его, и всех рослых мужчин, которые выглядели воинами. Вот и наука. Значит, нужно учиться и, возможно, учить. Так как мало было настоящих воинов среди освободителей, Карп чуял себе подобных, а вот от солдата исходил сильный воинский дух. Ну, а встреча в большом поселении, которое активно выстраивалось в детинец, расставила все приоритеты. Карп хотел здесь жить и быть полезным. Может, вот он, новый дом. Что такое быть главой такого поселения, где все на виду? Это пустить газы, а через 30 секунд уже все знают, что главный обосся. А еще кто-то баб тискает, что собирает целые компании слушателей рядом со своей палаткой. А кто-то только приобнял любимую, а тут сразу срочный вызов, бурчал Игорь, но шел навстречу с пришедшими трудовыми резервами от соседей. «Сколько их, Рыгор?» – спросил солдат, подойдя к толпе молодых оборванцев. 34. Три старших и 31 от лет 14 до 20, ответил Рыгор, который благоразумно ночью спал, не реагируя на бурные встречи мстителей. Ну, не совсем самостоятельно Рыгор уснул, а по личной просьбе Игоря. Работы не должны прекращаться, да и текучки слишком много, а праздник на рассвете не мог прибавить работоспособности и трудового энтузиазма. Солдат только решил отдать своей почти уже супружеский долг и поспать часа три, но не судьба. «Сколько там напилили стволов на стену за вчера?» – спросил Игорь. «Повалили дубов под полсотни. Ты же сам говорил, что нужно делянку завершить для огородов. Вот и завершаем. Только оставшиеся ветки осталось подпалить, да с пнями разобраться», – отвечал Рыгор. «Слушай, там мне наставника представили. Где Павел, когда нужно его личное участие?» Так и не услышу его мудрых наставлений. То он в походе, то жену мнет после долгой трехдневной разлучи. Немного раздраженно говорил Игорь, который завидовал прибывшим ночью героям. Их-то никто не тревожит на предмет работы. По крайней мере, до обеда не станут дергать. Да, это я так ворчу. Давай, распределяй соседей на делянку. Также пусть и плугом поработают. Выясни, кто вообще на что гораст. Еще нужно отправлять на заготовку сосны. Строиться нужно. Еще в помощь бабе Клаве на поля часть соседей отправь. Она выйдет на работу, в празднике особо не была замечена. Да понял я. Может, и сам бы справился, но чухонцы эти попросили твоего присутствия. Мол, с тобой ряд заключили. Так и треба лик твой узреть. Вот узрели. Ты кивни им и иди поспи. Работы сегодня много. «А к вечеру обещали презентацию первых наших горшков», — сказал Рыгор и энергично зашагал к толпе оборванцев, которые пришли батрачить на строящийся город. Продемонстрировав свой лик пришедшим общинникам рыси и подтвердив договоренности, Игорь умылся холодной водой, попросил на кухонном блоке крепкого, очень дефицитного кофе у дежурившей там Веры, которая была и за няньку детей Катерины с Павлом, и кладовщицей. А выпив бодрящий напиток, пошел к Свете. Не хотел парень создавать проблемы в личной жизни, когда можно приятным способом их предупредить. «Нужен дворец, а я тут в палатке», – пробурчал солдат, и ловко прошмыгнул свое полевое жилище, где его ждала самая прекрасная девушка этого мира. Несмотря на праздник, немного опухший, но с еще не иссякшим энтузиазмом, которым зарядились во время ночного триумфа, из своих жилищ выходили герои. Большой и Рок расхватали бывших пленников и повели их по мастерским или тем местам, где они еще только планировались. Рогову понравился в использовании арбалет, и он хотел такими вооружить и себя, и еще кого, создавая новый род войск. Поэтому Рог застрял в кузне, куда взял и кузнеца, который вчера бахвалился перед ним своим непревзойденным мастерством. Большой пошел смотреть за строительством крепости, а по сути просто убежал от женщин, которые были так рады видеть своего мужчину, что изматывали уже немолодого Большого не один час. Горыня со своими ближайшими решил самостоятельно проинспектировать четверых бойцов, которых освободили из плена. Степан же сбежал с властой куда-то и, видимо, они друг друга также усердно инспектируют. Только часа через два, когда заяц вновь радовал крупным уловом, на этот раз выловив не сама, а какого-то монстра, вышел из своего дома необычайно счастливый Павел и просто сияющая Екатерина. Женщина даже не стала отчитывать своих подчиненных, что те и окончательно не прибрались в местах празднеств, да и не поставили на баланс трофеи, которые привезли воины, как и не переписали новых людей, учет которых Катерина вела. Такого плодотворного общения с мужем женщина не получала уже. Да она и не помнила, когда Паша был таким неутомимым и внимательным. Теперь Катерина была готова молиться, чтобы только не случился обратный перенос в будущее, если только муж будет хотя бы изредка повторять такой вот забег по семейному ложе. Ну а детей? Тут сложнее, но выучат, и они станут людьми и в этом мире. Ну, давайте начнем, открыл совещание Игорь. По насущным проблемам и их решениям. Был вечер, уже смеркалось, и важно было собраться советом, чтобы хоть что-то понять из того, что творилось целый день. Просто огромное количество людей, которые, казалось, находились в беспорядочном броуновском движении. Между тем, как по волшебству в этом хаосе, продолжали возводиться стены крепости, рылся ров на уже последнем юго-западном направлении. Да много чего делалось как бы само по себе. Но все же управление было пусть и не системное. Тот же Большой был Игорем замечен и при исследовании умником, и Павлом в протоке потом его заметили, а скорее услышали матерные конструкты на строительстве главных ворот будущего замка. Еще он ошивался на вырубленной части дубравы, помогая выкорчевывать пни. «С чего начать? Может, с кавалерии?» – предложил обсудить ЧП казак. «Да, дурень крот, мал еще, вот и полез не на свое поле», – высказался приглашенный на расширенный совет Шишон. «Дурень и есть», – подхватил определение умственных способностей моховского подростка Горыня. А проблема была в том, что крот решил порисовать и показать джигитовку на коне, привезенном из варяжского схрона. Малой хотел только повторить хотя бы что-то из того, что продемонстрировал один из пленников, Карп. «Баба Клава с Виданой говорят, что жить будет. Перелом ноги да пару ребер. Я сама посмотрела и согласна с ними», – проинформировала Оля, как глава уже не только академической медицины, но больше санитарно-гигиенической службы. «Спасибо, Оля, чуть попозже поговорим о твоем направлении», – сказал Игорь, одной из двух приглашенных на совет девушек. Была еще Вера, которая сейчас вновь заменяла Катерину, а вот Лида отказалась идти, указывая на свою бесполезность. «Давайте, расскажите мне об этом карпе. Что за карась приплыл в наше болото?» Не изменяя своей манере шутить всегда и везде, – поинтересовался Большой. «Добрый вой!» лаконично ответил Горыня. «Все они добрые, когда спят у стеночки, вот только стеночка клыками погрызена!» вставил вновь свою реплику Большой. «Владимир!» попытался было Игорь привести к порядку Большого. «Вот за Владимира ухо откушу! Называй меня Большой, но я все! Я статуя, у которой нет... Короче, совещайтесь!» Не злобно, но все же с нотками наигранной обиженности, сказал Большой. «Так вот», — решил высказаться Рок и с некоторой укоризной посмотрел на Большого. «Так вот, этот мужик действительно крут и нравом, и опытом. Получается, без обид, Шишон, он лучший среди нас наездник. Работает луком просто на загляденье. Я такое только в кино видал про индейцев. На мечах мастер, Степа протестировал, а сын-то у меня республику выигрывал. Карп поведал мне про свою долю. Он изверг и хочет рядиться на живот свой. Сотник он, добрый сотник, да аще 2 гридня при нем», — продолжил Горыня, демонстрируя отличные уже знания языка попаданцев. «Артур, что думаешь, будет от этого гриба яд?» — спросил Игорь у безопасника. «Не уверен, но он очень старается проявить себя и занять хоть какое-то место в нашей иерархии. Смотрит на некоторых девиц, вернее, на одну. Да не масляным похотливым взглядом, а как на нечто потерянное. Думаю, у него свое горе и погибшая семья», — докладывал Артур под удивление присутствующих, при этом смотрел на Веру, намекая, на какую именно девушку смотрел Карп. За неполный день особист сумел много рассмотреть и понять, да и демонстрировал бывший пленник стремление закрепиться за шанс жить в поселении. Я правильно понял, что девица сможет такого бойца приручить и оставить в общине? И еще нужен ли он нам? Играл свою роль модератора Игорь. Уверен, приняв на свой счет слова солдата о нужности Карпа, первым свое мнение высказал Рок. Я не претендую на генерала. Вообще мое участие в операции было скорее вынужденным. Нет, я не отказываюсь и далее, если нужда будет. Но по мне лучше создавать оружие, доучить молодежь боксу и общей физической подготовке. А этот волкодав, да при правильной гражданско-патриотической и политической обработке, станет хорошим сотником, а многим больше бойцов мы не соберем никак. Ну, не согласен. Начали мы, может, с 3-4 десятками, но как-то быстро люди становятся воинственными. Сейчас, если всех ополчить, включая бывших рабов, то под сотню и наберем. А еще что-то мне подсказывает, что станет перетекать к нам молодняк от соседей. Высказался Игорь. Только вопрос, а оно нам нужно? Включал адвоката дьявола большой. По сути, такой прием провокаций был перспективным в выработке наиболее выверенного решения. Вот и проходил совет в прениях и спорах, когда Большой почти безэмоционально критиковал любое решение, а другие стремились доказать ему свою правоту, выискивая новые доводы и корректируя вероятные решения. Так, фундаментально было принято решение, что локальная экспансия – единственный шанс для выживальщиков-попаданцев и всех тех, кто к ним присоединяется. Поэтому нужны люди, и коли будет такая возможность – то купить тех же рабов, но выборочно, заниматься гуманизмом в этом времени не стоит, не поймут и сочтут слабым. Да и прознают все окружные в Атаге, что некий град скупает большое количество рабов, так только увеличит количество набегов на поселение для грабежа, а поселению не хватит ресурсов выкупать многих. Разговор был и о строительстве крепости. Многих пугала тенденция, что Дубрава, кажущаяся некогда огромной, уже лишилась не менее 40% от своей площади. Пусть и осталось не так уж и много мест, еще не обнесенных крепостной стеной, но тенденция в целом не очень привлекательная, если учитывать, что дуб представляется важным ресурсом, в том числе и из-за желудей. Была еще одна поменьше дубрава вдали от поселения, превращающегося в город. Это километров 6-7 в сторону бывшего поселения Горыни, практически на берегу Днепра. Так что мешает прийти туда либо по лесу, либо по воде, напилить, нарубить, да можно и почти вырубить ту дубраву, связать бревна в плоты, допустить по Днепру, а тут их ловить, через протоку почти к самому городу протаскивать, а дальше можно и на гору затаскивать. Это и стена, и новые постройки. Уже скоро соберем урожай ржи, недели две и нужно срочно строиться в самом центре будущего города, говорил Игорь, выражая мнение многих собравшихся, просто такие простые решения нужно было озвучить для мозгового штурма. «Там хозяин живе, аще вельми много туров кое за той дубравой и затоки», — выразил сомнение Горыня. «Хозяин — это медведь?» — спросил Игорь и, получив согласительный кивок, продолжил. «Уверен, что нам удастся его уговорить, если тут нет заморочек по тотему с запретом убийства. Вообще хорошая шкурка большого зверя – статусная вещь при приеме тех же купцов. Ну а что касается туров, то это даже хорошо. Можно же отлично запастись мясом. Ты понимаешь, что такое стадо туров, особенно с боевитым вожаком? Это машина смерти, чем их возьмем? Крупнокалиберного пулемета у нас нет». Не всякой стрелой можно пробить шерсть со шкурой, да и как обработать столько мяса? Большой продолжал отыгрывать свою роль. Игорь не спешил отвечать, используя паузу, он хотел определить вероятных единомышленников, а то получается театр двух актеров, его и Большого. «Я так думаю», – почесав уже изрядно подросшую бороду, вступил в дискуссию Рыгор. «Туров тех бить нужно, это сладим. Конечно, не всех, но нам срочно нужно задумываться о зиме. Во что одевать станем детей? Да, мы скупили уже немало шкурок, и бабы уже думают, как шить шубы, но этого мало, очень мало». Побьем бобров, еще кого, но шкуры нужны, это раз. Два. Проблема заготовки мяса упирается по большому счету в соль. Ее сейчас много, но стоит ли жертвовать тем же огурчиком соленым, помидоркой, да и много чему, что, между прочим, и продать можно? Нужно посчитать количество соли и всегда ее закупать помногу. После даже организовать соляной поход под Мозырь. Вот не знаю, где сейчас там город или нет, но точно немалые залежи соли будут. Я был некогда на предприятии, надеюсь, найду место и сейчас. А так, по таре, банки стеклянные – это не все решение. Заработала гончарная мастерская. Все сегодня видели, что горшки знатные вышли. Пусть из 10 только 7 и можно использовать. Есть воск, и будет его больше. Я вот надумал пасеку расширять до хотя бы 20 ульев. Так можно мясо в горшки воском закупорить, да в погреб. Да таким и торговать будет удобно. Перчику бы туда, мечтательно пробормотал казак. Так, на следующий торг с греками и закажем. А пока во всех домах, да из археологических запасов специй немало. А гвоздики с лавровым листом вообще как будто стратегический продукт мешки стоят, выразила свое мнение Вера. Вот и хорошо. Видите, сколько советский дефицит дал нам возможностей? И банок с запасом, и лавровый лист с мешками, что на всю жизнь рачительной хозяйки хватит, и перец. И крышки на закатке, да и мука, соль, сахар мешками. А то в магазине не купить. С долей сарказма высказался Алексей. И это была сущая правда. Когда провели, наконец, полную ревизию всего и вся, нашли нужные сейчас, но незначительные для 20 века. В 7 полностью перенесенных домах, 2 частично, но главное с погребами, инвентаризировали очень много чего. Люди в деревне были не просто запасливы, а маниакально запасливыми. Закатки, домашняя тушенка, сало в банках – это было своего рода фетиш. Не было ни одной хозяйки, у которой не был полон и погреб, и если был холодильник, так как холодильники и к 1990 году были не у всех, то и он. Местное сельпо было скудно на товары, если не сказать больше. Это только к приезду Колосова из Лоевского района выгребли весь дефицит для одного единственного магазина. Поэтому люди закупались как и где придется. Так, каждые выходные через Лой входили по Сожу, дальше в Днепр ракеты на Киев, который снабжался куда лучше даже Минска. Вот там и закупали сразу на неделю, а то и на месяцы вперед. Или, как у бабы Фроси, чей дом, точнее только его треть, перенесся без хозяйки в подполье. Катерина, Лида и Вера нашли даже большой мешок лаврового листа и много других специй. Это ее внук ездил в Ялту и там лично в ночи обдирал лавровое дерево для всей семьи. Там же были и пустые банки, ожидающие начала закатного сезона, как и исключительно большой запас крышек. И такая ситуация была в каждом доме. Товарищи, я все понимаю. Нужно сельское хозяйство и все такое. Но то, что творится, это же сущее вакханалия. Еще не успеваешь очистить поле, как туда нагоняют девок, и те уже засевают. Вокруг нашего города уже все больше поля, за лесом приходится ходить за пару километров. Большой сегодня выражал апологет скепсиса, критикуя даже, казалось, понятные вещи. Большой, ты что, не выспался? Или твои жены не так встретили своего героя? Чего ты все критикуешь? Взбеленился Рок. Мы еще не обсудили конкретику по доставке дуба с Дальней Дубравы, а ты уже другие вопросы накидываешь. Большой лишь пожал плечами, мол, отыгрываю свою роль, да и только. Вот только никто его не назначал адвокатом дьявола, но такой раздражитель для мозгового штурма оказался интересным новшеством. Да, мы должны на выходе сельского хозяйства получить много. Надеюсь, больше, чем нужно. Да и рабочие руки с полей можно было бы распределить на другие участки. Вон, даже обучение детей даже не организовали. А у нас много детишек в возрасте до 14 лет. Можно посчитать, что у них каникулы, но работа нужна и в этом направлении. Все это ресурсы. С теми же болотниками, так я называю сейчас наших соседей, мы будем торговать в том числе и едой. Они кормятся от природы, но огороды, как я понял, у них слабы. А охота не всегда дает достаточно еды. Так что поля будут еще больше нынешнего. Будут склады с возможностью сидеть в осаде до полугода. Игорь оглядел всех собравшихся. «Мы уже почти час в говорильню играем. Давайте чуть быстрее, а то все участки без пригляда». «Экого ты, казак, ученика вырастил!» — усмехнулся Рыгор, поддевая плечом Павла. Наставник только что-то буркнул. Сегодня Игорь демонстрировал отличное понимание проблем и осведомленность о делах всего поселения. Да, парень готовился к совещанию, общаясь с разными людьми, выпытывая у Светы последние сплетни, с интересом наблюдая за процессами, происходящими в складывающемся обществе. Добро! Но скажи, солдат, а что тут за легенды ходят, что ты с волчицей закорешился? Большой задал, мучивший многих, особенно аборигенов, вопрос. Теперь она мой телохранитель. «Но какой-то неправильный. Вот опять они с Рексом убежали куда-то», — ответил Игорь и демонстративно перевернул страницу блокнота, зачитывая следующий вопрос на повестке. «В итоге не стали возвращаться к проблеме сплава древесины по Днепру к поселению. Глава общины Игорь Постоловский просто назначил Рога ответственным за этот процесс заместителем в лице Алика». Пусть тот учится управлению, и все. Единственное, что попросил не трогать в этом деле Горыню и Врана, солдат хотел на завтра видеть в них консультантов по строительству фортификации. Вроде бы эти товарищи жили некогда в Новгороде и бывали в Ладоге. Пусть сравнивают и скажут, что улучшить. Еще озадачил обязательным присутствием в проекте вырубки природных ресурсов и последующем их сплаве карпа. Пусть опробуют парни, понаблюдают. Если этот бывший сотник пожелает сбежать, то там будет самый удобный момент. Ну, ежели проявит себя покорным, трудолюбивым, неспесивым, то можно и двигать мужчину далее по иерархии поселения.